Дмитрий Гришанин. Практикант. Книга пятая. Глава первая. «Сюда! Иди! Сюда!» Зов ворвался в мой сон, как ураган, и заставил ошеломленно распахнуть глаза. Свет уличных фонарей из окна помог осмотреться и облегченно выдохнуть. Я лежал на кровати в спальне съемной квартиры с уютно примостившейся сбоку подругой. Вдруг мирно спящая на моем плече Машка резко отшатнулась и отвернулась к стене, словно тоже по чьей-то указке во сне. «Сюда! Иди сюда!» Снова раздался в голове тягучий, как сироп, призыв. И на этот раз я узнал голос, пробравшийся в голову беглянки. «Марина?» — невольно выдохнул в ответ, резко садясь на кровати. Через мгновение, опомнившись, запоздало зажал ладонью рот и покосился на ревнивую подругу. Но уткнувшаяся носом в стенку Терентьева продолжала мирно сопеть во сне, и мой незамеченный косяк остался без последствий. «Сюда! Иди сюда!» Повторившийся настырный Маринкин призыв отозвался вдруг вспышками нарастающей боли в висках, которая тут же бесследно исчезла, стоило мне подняться с кровати и начать одеваться. Конечно, я старался двигаться как можно тише, дабы не разбудить спящую Машу, и, разумеется, несколько раз неуклюже шумнул в процессе. Сперва сорвавшимся с носка и плюхнувшимся на пол ботинком, а следом оказавшейся чересчур трескучей, неразработанной молнией новой косухи. Но обычно чуткая подруга сегодня дрыхла, как мешком прибитая. «Сюда! Иди сюда!» Очередной призыв вынудил сбежать из теплой квартиры в морозную ночь и, забравшись в припаркованную недалеко от подъезда Мазду, запустить прогрев мотора. Мелькнувшая была в голове здравая мысль отзвониться в офис и поставить в известность дежурного о начавшейся среди ночи ментальной атаке, в прямом смысле слова была выжжена из мозга ослепительной вспышкой боли под аккомпанемент тягучего призыва. «Сюда! Иди сюда!» Стоило забыть об айфоне, и болючий пожар в висках начал постепенно затихать. И как-то сам собой тут же всплыл из ниоткуда в сознании адрес пункта назначения. Незнакомый барбершоп примерно в трех кварталах от моей съемной хаты. «Да иду, блин, иду уже!» — зашипел я, сплевывая в салфетку кровь из прикушенного языка и, раздраженно швырнув смятый белый комок под ноги, добавил уже без змеиного шипения. «Даже еду, только погодь 5 сек, пока мотор хоть чуток прогреется». Будто, услыхав мою просьбу, давление на гудящие виски полностью исчезло, и вскоре, заведя авто, я помчал на рандеву столь оригинальным макаром, назначенное бывшей союзницей. Стремительный, как болид Формулы-1 спорткар по пустой ночной автостраде доставил меня к барбершопу примерно за минуту. Выбравшись из тачки, я растерянно уставился на темные стекла двери и витрины, явно запертого по ночному времени заведения. Но простоял так недолго. Из ступора меня почти сразу же вывел очередной тягучий призыв. «Сюда! Иди сюда!» Не дожидаясь стимулирующего болезненного разряда по и так уже изрядно настрадавшимся вискам, я торопливо взбежал по высоким ступеням на крыльцо заведения и дернул за ручку стеклянной двери. С виду запертая, она легко поддалась моему напору, и, переступив порог, я оказался внутри просторного темного помещения. Впрочем, проникающего через широкое панорамное окно рядом с входной дверью уличного света мне оказалось вполне достаточно, чтобы разглядеть в центральной части зала на полу две застывшие в лежачем положении смутные тени. Снизу угадывались очертания крупной мужской фигуры в армейском камуфляже, застывшей в зловещей черной луже. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться. Это разлившаяся по полу кровь недавно зарезанной жертвы, а на спине покойника, уставившись на меня огромными багровыми глазищами, опираясь на острые локотки, покошачьи языком, чистила увенчанные звериными когтищами хрупкие девичьи пальчики смертельно опасная обнаженная красотка. «Марина, блин, какого хрена ты вытворяешь?» Наехал я с порога на бывшую союзницу, скрывая за повышенной агрессией невольную дрожь в коленях. «Пора!» Тягучее объявление в голове совпало с хищным оскалом, исказившим вдруг милое личико красотки. На многочисленных зеркалах, по 3-4 штуки в ряд, заполняющих 3 из 4 стен просторного помещения, одновременно с густками зловещего багрянца полыхнули силуэты женской растопыренной ладони, и тут же, сменившись прокатившейся сверху вниз световой волной, обернулись добрым десятком порталов в разные уголки теневой параллели. От ударивших со всех сторон внутрь помещения потоков ослепительно яркого солнечного света я невольно зажмурился и пропустил волну первых чудовищ, ринувшихся с трех сторон в барбершоп, превратившийся только что в гигантский прорыв. И не увидел, как тут же сгинуло в ярком солнечном свете, спровоцировавшее прорыв исчадие, чтобы мгновенно ударить когтистыми пятернями одновременно из всех теневых ореолов, окаймляющих контуры солнечных порталов. Проморгавшись, я стал свидетелем уже тому, как повсюду валятся на пол, фонтанируя струями чернильной крови из широченных ран, бестии и царусы, разодранные от холки до хвоста, как плюшевые игрушки у злого ребенка. Но все же, как непроворно было собирающее щедрую кровавую жатву, разом с 10 окружающих зеркальных порталов исчадия, части тварей удавалось таки проскочить через свой невредимыми. Это обычно случалось, когда сквозь рамку протискивались одновременно 2 потусторонних твари. Тогда, вскрывая одного гостя, исчадие не замечало второго, и невредимый напарник прорывался-таки в заваленное трупами сородичей помещение. В первую очередь просочившиеся внутрь твари, привлеченные запахом свежепролитой человеческой крови, набросились на труп брошенного исчадием камуфляжника, ну а во вторую, разумеется, выбрали объектом, достойным своей атаки, уже меня. Я же, сработав, как водится, на опережение, успел к тому времени, полностью проморгавшись, активировать разоблачение уязвимости, на днях очень кстати поднятое с 4-й до 6-й ступени, и вскинуть добытый из расширенного эблюсом кармана пистолет. Атаку потусторонних тварей я встретил уже, как говорится, во всеоружии. Уравнивая шансы с многочисленным врагом на относительно небольшом метраже замкнутого пространства, я активировал до кучи свой уникальный теневой талант, и окружающий лютый экшен после щелчка щепотью левой руки мгновенно завис на паузе. В разгромленном и заваленном трупами монстров помещении тут же сделалось тихо, как в склепе. Я по-прежнему стоял в шаге от ведущей наружу двери, а вот набегающие со всех сторон на меня по полу и потолку бестии и царусы, будто лишившись веса, замерли кругом прямо в воздухе, распластавшимися в широких прыжках и ощерившимися клыкастыми пастями воздушными шариками. Двигаться в сгустившемся, словно тягучий мед, в воздухе стало чрезвычайно сложно. Смещая ствол пистолета от цели к цели, я словно параллельно толкал рукой невидимую заклинившую дверь. К счастью, голубых пятен уязвимости на телах тварей открылось перед глазами в избытке, и уязвимости тоже замерли в стазисе вместе с застывшими в прыжках тушами монстров, из-за чего мне не приходилось далее тратить время на их выцеливание. Достаточно было лишь навестись на очередную тварь и плавно надавить на спусковой крючок. Бесшумно вылетающая из оснащенного глушителем ствола в заданном направлении пуля сразу начинала стремительно замедляться. Но все же ее взрывного ускорения оказывалось достаточно, чтобы в ограниченном стенами барбершопа пространстве дотянуться до голубоватой уязвимости на теле твари и ткнуться в шкуру монстра. Выходило весьма удобно. При наблюдении за черной маслиной на фоне голубого пятна тела царуса или бестии мне уже заранее становилось понятно, что цель неотвратимо поражена. В разы тормозящие пулю пробитие густого меха или толстого кожного покрова случится уже потом, после отмены действия настройщика. А пока... Я, обливаясь потом, словно на силовом тренажере в качалке, смещал пистолетный ствол к следующей, распластавшейся в прыжке цели, и снова нажимал на спуск. Параллельно с количеством отстрелянных патронов и, соответственно, пораженных потусторонних ублюдков, в затылке начинала неотвратимо разгораться знакомая мигрень. Это обратная сторона таланта, откат, не позволяющий пользоваться уникальной обилкой бесконечно долго. Но, стиснув зубы, я терплю головную боль, продолжая планомерно расстреливать неподвижных врагов. Патроны в пистолете заканчиваются, увы, раньше наседающих зубастиков, и приходится производить смену обоймы. Это молниеносная в режиме реального времени до автоматизма отточенная на тренировках нехитрая операция. Сейчас, когда все вокруг застыло на паузе настройщика, превращается в удручающий, долгий, нудный процесс. Отщелкнутая из пистолета пустая обойма вместо приличного вылета начинает выползать из рукояти со скоростью беременной улитки, отчаянная попытка подхватить ее ногтями левой руки и вытянуть самостоятельно увеличивает скорость извлечения всего-то до черепашьей. Заблаговременно припасенная в левой ладони сменная обойма также мучительно туго забивается в пистолетную рукоять. И когда она, наконец, встает на место, от чудовищной боли в разрывающемся на части затылке глаза начинает постепенно застилать багровая пелена. На остатках морально-волевых мучительно медленно передергиваю затвор и возобновляю дальнейшую стрельбу. Под занавес, когда все набегающие твари оказываются отоварены упершимися в уязвимости маслинами, я смещаю пистолетный ствол к ближайшему, сияющему солнечным светом порталу и произвожу подряд 5 оставшихся выстрелов в сероватое пятно в нижнем краю бывшего зеркала, место знака активатора, багровой женской ладони, эффектное появление которого разом на всех зеркалах барбершопа стало отправной точкой для дружной активации десятка потусторонних порталов. Когда, закончив стрельбу из повторно разряженного пистолета, я отменил настройщика, из-за лютой мигрени перед глазами уже все плыло, превратившись в мутное багровое болото. Тут же окружающая тишина взрывается многоголосым визгом и звоном осыпающегося стекла. Ослепший от мигрени, я не вижу, как друг за дружкой с эффектом домино рушатся настенные порталы, как, спотыкаясь после сбитых ударами пуль прыжков, вокруг меня штабелями валятся на пол смертельно раненые бестии и царусы. Лишь по сгустившимся в помещении сумеркам и быстро затухающим воплям подранков я догадался, что отчаянная попытка ликвидации спонтанного прорыва реализовалась, если и не на все 100, то на 90% точно. «Славная охота!» — раздался в голове тягучий голос исчадия. «Марина, ты здесь! Помоги мне! Я слепо ничего не вижу!» — попытался по новой наладить контакт с бывшей союзницей. Но вместо ответа тягучим голосом ощутил вдруг неожиданный удар копной шелковистых волос по лицу. Даже не удар, а эдакое игривое касание, после которого застилающая взор багровая пелена тут же развеялась, и я вновь четко увидел перед собой заваленный мертвыми телами потусторонних тварей разгромленный зал барбершопа. «До встречи!» Очередная тягучая фраза в голове совпала с хлопком наружной двери за спиной. Порывисто обернувшись, я лишь мельком увидел за стеклянной дверью, почти растворившийся в свете уличных фонарей, силуэт обнаженной девушки, сбегающей по ступеням крыльца на тротуар. «Твою ж мать!» — обреченно выдохнул вслед сгинувшей беглянки и, сменив пистолет в руке на айфон, набрал, наконец, номер офиса.